Дворцовая башня возвышалась, словно копье, украшенное знаменами призрачного дыма. Темный бесцветный камень делал мрачным даже заливавший его яркий солнечный свет. 339 витых ступеней вели вверх, внутрь башни, чтобы вынырнуть на открытой площадке со остроконечной крышей из медных пластин, которых не коснулась патина. Между поддерживавшими крышу колоннами и гладкой каменной платформой завывал ветер, но башня не качалась. Итковиан смотрел на восток. Ветер хлестал по его лицу. Тело казалось бескровным и странно горячим под изодранными доспехами. Он знал, что истощение наконец-то брало свое. Тело и кости имели свои пределы. Защита мертвого князя в его дворце была жестокой и безыскусной. Входы и коридоры превратились в бойню. Вонь резни словно легла новым слоем под кожей, и даже ветер не мог сдуть ее. Как донес единственный уцелевший разведчик, битвы на берегу и у пристани подходили к мрачному завершению. Битрулиды были повержены и бежали вдоль берега на север, где, как прекрасно знал кованный щит, их кони завязнут в соленых болотах. Преследующие их баргасты расправятся с панионцами в два счета. Осадные лагеря были разгромлены так, словно по ним промчался ураган. Несколько сотен баргастов, старухи, старики и дети, бродили среди того, что осталось от побоища, собирая трофеи под вопли чаек. Редут восточной стражи, превратившийся в груду булыжников, едва возвышался над ковром из тел. Дымил, словно угасающий погребальный костер. Итковиан наблюдал за тем, как кланы баргастов ворвались в город. Видел, как отступление панионцев превратилось в бегство по лежавшим под его ногами улицам. Сражение быстро пронеслось мимо дворца. Офицер Праведоменов смог собрать арьергард на площади Джеларкана, и там все еще кипел бой. Но для панионцев это был вопрос отступления. Они старались выиграть время для побега через то, что осталось от южных и западных ворот. Несколько разведчиков племени Белолицых пробрались на территорию дворца достаточно близко, чтобы понять, защитники там остались. Но официально контакт не был установлен. Новобранец Вельбара стояла рядом с Итковианом. Впрочем, новобранцем она уже не была. Владению оружием ее обучило отчаяние. Женщина не пропустила самый главный урок о том, как остаться в живых, и потом именно он стоял за каждым навыком, который она приобретала в горниле битвы. Как и все капанские новички, составлявшие сейчас большинство выживших под командованием кованного щита, Вильбара заслужила свое место солдата серых мечей. Итковиан нарушил затянувшееся молчание. «Мы покидаем дворец». «Да, сударь». «Честь князя была восстановлена. Нам нужно уходить. У нас есть незаконченное дело в пленнике». «Сумеем ли мы вообще добраться туда, сударь? Нам придется найти вождя баргастов». «Нас не примут за врага, сударыня. Наши братья и сестры полегли в городе в достаточном количестве для того, чтобы они начали узнавать нашу форму. К тому же, если учесть, что погоня загнала панионцев на западную равнину, остались лишь отряды на площади, мы, вероятно, не встретим сопротивления». «Да, сударь». Итковиан напоследок взглянул на уничтоженный редут на поле боя с восточной стороны. Двое солдат джедратов во дворце принадлежали к его безрассудным, но благородным защитникам. Раны одного из них были столь тяжелы, что, скорее всего, будут стоить джедрату жизни. Другой, настоящий бык, преклонявший колени перед Радхудом, похоже, больше не мог спать. 4 дня и ночи после захвата главного зала дворца, в моменты отдыха он лишь ходил взад и вперед, не обращая внимания ни на что вокруг. Ходил, еле слышно бормоча себе под нос, и его глаза напряженно горели мрачной, лихорадочной решимостью. Он и его умирающий приятель, как заподозрил Итковиан, были последними живыми джедратами за пределами пленника. «Джедрат присягал Худу, но без колебаний выполняет мои приказы. Возможно, из чисто практических соображений. Понятие соперничества неуместно перед лицом нынешних испытаний, и все же я не до конца верю собственным объяснениям». Несмотря на истощение, кованый щит ощущал нарастающее волнение. Что-то случилось. Где-то. И словно в ответ он почувствовал, кровь будто отхлынула от его тела, опустошила вены, опорожнила сердце, вытекла сквозь рану, которую ему еще предстоит найти, оставила его с ощущением незавершенности. Словно я отказался от своей веры, но это не так. Пустота потерянной веры заполняется собственным раздутым «я». Слова давно умершего Дестрианта. «Ты не отказываешься, ты заменяешь веру сомнением, маловерием, отрицанием. Я ни от чего не отказывался. У меня нет армии слов на страже внутренних рубежей. На самом деле я уменьшился до тишины. Опустошен, словно в ожидании обновления». Итковиан встряхнулся. «Ветер слишком громко воет мне в уши», — сказал он, не отрывая глаз от редута восточной стражи. «Давайте спустимся вниз, сударыня». 112 солдат еще были способны сражаться, хотя ни один не избежал ранений. 17 серых мечей лежали у одной из стен, мертвые и умирающие. Воздух пропитался запахами пота, мочи и гниющего мяса. Входы в главный зал были обрамлены чернеющей кровью, начисто стертой с плит пола, чтобы не скользить. Давно умерший архитектор, придавший форму этому залу, был бы в ужасе от того, во что превратилось его творение. Благородная красота стала декорацией для сцены из кошмара. На троне раскинулось полуобглоданное тело князя Джеларкана. Безглазое лицо, укрытое грубо пришитой обратно кожей, кривилось в жуткой ухмылке. Губы подсыхали и расходились в стороны так, что стали видны зубы. Широкая улыбка смерти. Точный, поэтический ужас. Владыка, достойный того, во что превратился главный зал. Молодой князь, так любивший свой народ, разделил его судьбу. Пора было уходить. Итковиан стоял у главного входа, разглядывая оставшихся серых мечей. Солдаты, в свою очередь, смотрели на него, неподвижные, с каменными взглядами. Слева капанские новобранцы держали поводья двух уцелевших боевых коней. Позади строя наемников вдоль стены расхаживал, сгорбившись и низко опустив голову, Джидрат, товарищ которого только что умер. В руках Джидрат сжимал видавшие виды длинные мечи. Левый погнулся две ночи тому от резкого удара, который пришелся в мраморную колонну. Кованый щит хотел ради соблюдения приличия обратиться к солдатам, но сейчас, глядя в их лица, понял, что у него не осталось слов. Слов, способных выразить то, что связывало их всех. Слов, пригодных для той странно холодной гордости, которую он сейчас испытывал. В конце концов, Итковиан достал меч, проверил повязку, придерживающую левую руку. Затем повернулся к главному входу. Коридор был очищен от трупов. Между сложенных тел появился проход к внешним дверям. Итковиан прошел по мрачному коридору, миновал покосившиеся разбитые двери и вышел на солнечный свет. После многочисленных атак панионцы оттащили павших товарищей подальше от невысоких широких ступеней во внутренний двор, где беспорядочно свалили тела в кучу, вместе с мертвыми раненых, которые позже скончались от увечий или удушья. Итковиан задержался на верхней ступени. Звуки боя по-прежнему доносились с площади Джеларкана, но больше он ничего не слышал. Тишина окутала двор перед ними. Тишина, настолько неподобающая некогда многолюдному дворцу в процветающем городе, что Итковиан был глубоко потрясен. Впервые с начала осады. «О, Феннер, дай мне увидеть здесь победу!» Он спустился вниз. Камень казался мягким и словно пружинил под сапогами. Солдаты последовали за Итковианом, не проронив ни слова. Они прошли через расколотые ворота, начали прокладывать путь через трупы на дороге, затем на улице за ней. Никто из живых не мешал серым мечам, но все же это было долгое путешествие, и оно не обошлось без битвы. Теперь солдат атаковало все то, что видели глаза, чуяли носы и чувствовали под собой ноги. В этой битве бесполезными были доспехи и щиты, ничего не приносили взмахи мечей. Душа, ожесточившаяся до бесчеловечности, была единственной защитой, и для Итковиана эта цена была слишком высока. «Я кованый щит, я покоряюсь тому, что лежит передо мной. Горе, что гуще дыма, высвободилось и пропало, замарав безжизненный воздух. Город убит. Даже выжившие, которые прячутся сейчас в подземных тоннелях, забери меня, Феннер, лучше им никогда не возвращаться, не видеть этого». Дорога привела их к площадке между кладбищами. Итковиан осмотрел место, где стояли насмерть его солдаты. Оно ничем не отличалось от других сцен, которые выхватывал взгляд кованого щита. Груды мертвецов. Как и обещал Брухалиан, ни один булыжник не уступили врагу без боя. Небольшой город сделал все, что было в его силах. Возможно, победа панионцев и была неотвратимой, но все же существовали пределы, превращавшие непреклонное наступление в проклятие. А теперь кланы белолицых баргастов заявили о собственной неотвратимости. То, что несли другим панионцы, теперь принесли им самим. Нас всех столкнули в мир безумия, и нынче каждый должен вытащить себя из бездны, вырваться из этой нисходящей спирали. Из ужаса должно родиться горе, а из горя — сострадание. Когда отряд вышел на узкую улицу на краю Даруджийского квартала, из переулка впереди показалась группа баргастов. В руках окровавленные мечи, окрашенные белой краской лица запятнаны алым. Первый из воинов ухмыльнулся кованому щиту. «Защитники!» — рявкнул он по-капански с резким акцентом. «Как вам дар освобождения?» Итковиан проигнорировал вопрос. «Ваши сородичи у пленника, сударь. Я вижу, как гаснет защитное сияние». «Мы узрим кости своих богов, да», — кивнул воин. Его маленькие темные глаза разглядывали серых мечей. «Ты ведешь племя женщин». «Капанских женщин», — произнес Итковиан. «Самую выносливую силу в городе, хотя лишь нам удалось ее обнаружить. Они теперь серые мечи, сударь, и тем делают нас сильнее». «Мы везде видели твоих братьев и сестер», — прорычал Баргаст. «Будь они нашими врагами, мы бы радовались их смерти». «А если они союзники?» — спросил кованый щит. Воины Баргасты как один приложили правую ладонь тыльной стороной ко лбу. Затем их командир ответил. «Утрата наполняет наши тени. Знай, солдат, враги, которых вы нам оставили, были слабы». Итковиан пожал плечами. «Вера панионцев не знает поклонения, лишь необходимость. Их сила пуста, сударь. Вы сопроводите нас к пленнику?» «С радостью, солдат. Честь лежит в твоей тени». Большинство строений в Даруджийском квартале сгорели. Местами развалины засыпали улицы почерневшими камнями. Пока серые мечи и баргасты пробирались по наиболее проходимым переулкам, взгляд Итковиана был прикован ко все еще стоящему зданию по правой стороне. Это был высокий дом со странно изогнутыми стенами. У внешней стены развели костры, которые опалили камни, но по какой-то причине атака пламени не удалась. Все арочные окна, как показалось Итковиану, были надежно забаррикадированы. Баргаст проворчал. «Ваш род переполняет свои курганы». Кованый щит посмотрел на него. «Сударь?» Воин кивнул на затянутое дымом здание. «Да, это проще, чем копать и ровнять яму за городом, а затем засыпать ее ведрами земли. Похоже, вам больше нравится видеть со стен равнину, но мы не живем среди мертвецов, как ваш народ». Итковиан обернулся, посмотрел на здание пристальней, на этот раз справа и немного сзади. Его глаза сузились. «Баррикады у окон. Снова плоть и кости. О, двойные клыки, кто стал бы строить такой некрополь? Не могло ведь это случиться во время защиты здания?» «Мы подходили близко», — сказал воин рядом с ним. «Стены излучают тепло. Густая жижа сочится из трещин в стенах». Баргаст вздрогнул и сотворил другой знак. Рукоять его меча-крюка стукнула по обшитому монетами доспеху на груди. «Клянусь костями, солдат, мы сбежали!» «Это здание единственное так заполненное?» «Других таких мы не видели, хотя прошли одно имение, которое еще держалось. Оживленные тела стояли на страже у ворот и на стенах. В воздухе пахло колдовством, гнилым порождением некромантии. Я так скажу, солдат, мы будем рады покинуть этот город». Итковиан молчал, но он чувствовал разлад в душе. Устав Феннера провозглашал истину войны. Он говорил правду о жестокости, которую человечество способно обратить против себе подобных. Война была игрой для тех, кто командовал, и доской для игры служила умозрительная арена холодного разума, но эта ложь не могла пережить столкновение с реальностью, А у реальности, похоже, не было границ. В основе устава лежала мольба о сдержанности, убежденность в том, что славу следует обретать не вслепую, а при помощи серьезного и ясного взора. В безграничной реальности таилось обещание искупления. Сейчас этот взгляд подвел Итковиана. Тот метался, словно пойманное животное, которое осыпают жестокими уколами со всех сторон. Даже в побеге ему было отказано. Он сам запретил себе бежать по собственной свободной воле, которая обрела форму в словах обета. Итковиан должен принять это бремя, невзирая на цену. Пламя мести преобразилось в его душе. В конечном счете он сам станет искуплением. Искуплением для душ тех, кто пал в этом городе. Искупление. Для всех, кроме него самого. Об этом Итковиан мог просить лишь своего бога. «Но что случилось, Фенор? Где ты? Я преклоняю колени в ожидании твоего прикосновения, но тебя нигде нет. Твое царство будто опустело. Куда мне теперь идти? Да, я еще не закончил, я принимаю это. Но когда закончу, кто ждет меня? Кто примет меня?» По телу Итковиана пробежала дрожь. «Кто примет меня?» Кованый щит отмел этот вопрос, пытаясь воскресить свою решимость. В конце концов, у него нет выбора. Он станет горем Феннера и рукой правосудия своего Господа. Это нежеланные обязанности. Он чувствовал, какую цену придется заплатить. Они подошли к площади перед пленником. Отовсюду подходили другие баргасты. Отдаленные звуки боя на площади Джеларкана, раздававшиеся в течение почти всего дня, теперь утихли. Враг был изгнан из города. Итковиан не думал, что баргасты пустятся в погоню. Они добились того, зачем пришли. Панионская угроза костям их богов устранена. Возможно, если бы септарх Кульпат был еще жив, он перестроил бы свои потрепанные силы, восстановил дисциплину и подготовился к следующему шагу. Либо к контратаке, либо к отступлению на запад. Оба были рискованными. Ему могло не хватить сил для того, чтобы взять город. И его армия, лишившись оставшегося в лагерях снаряжения и линии снабжения, скоро начнет испытывать нехватку припасов. Незавидная ситуация. Капостан, маленький и незначительный город на восточном побережье Гинабакиса, стал многогранным бедствием. И потерянные здесь жизни символизировали лишь начало грядущей войны. Отряд вышел на площадь. Место, где пал Брухалиан, лежало прямо перед ними, но все тела были убраны. Без сомнения, их забрали отступавшие панионцы. Плоть для еще одного королевского пира. Это не имеет значения. Худ явился за ним, воплоти. Был ли это знак уважения или мелкое злорадство со стороны бога? Взгляд кованного щита задержался на запятнанных камнях еще на миг. Затем метнулся к главным воротам пленника. Свечение исчезло. В тенях за аркой ворот возникли фигуры. Все подходы к площади были заполнены баргастами, но дальше они не шли. Итковиан повернулся к своему отряду. Отыскал взглядом своего капитана, некогда мастер-сержанта, отвечавшего за тренировку новобранцев, затем Вельбару. Осмотрел их изодранную, запятнанную броню, их осунувшиеся, морщинистые лица. «Мы втроем, сударыня, в центр площади». Обе женщины кивнули. Все трое вышли на площадь. Тысячи глаз смотрели на них. Прокатился приглушенный рокот голосов, а затем ритмичный, сдержанный лязг клинков о клинки. Справа вышла другая группа. Солдаты, чью форму Итковиан не узнал, и люди, на которых были видны зазубренные тигриные татуировки. Эту группу вел человек, которого Итковиан уже видел раньше. Кованый щит замедлил шаг. Остряк. Это имя было словно удар молота в грудь. Горькая уверенность вызвала поток мыслей. Смертный меч Трейка, тигра лета. Первый герой взошел. Нас заменили другими. Собравшись с духом, Итковиан продолжил путь, затем остановился посреди площади. Солдат в чужеземной форме приблизился к остряку. Он сжал полосатую руку огромного доруджийца и пролаял что-то остальным. Те остановились, а незнакомец со стариком пошли дальше, прямо к Итковиану. Их внимание привлекла суматоха у ворот пленника. Выходили жрецы и жрицы совета масок. Торопливо семенили, волоча за собой сопротивляющегося собрата. В Впереди Рад Трейк, на шаг позади него — даруджийский купец Кирули. Солдаты и Остряк подошли к Итковиану первыми. Тигриные глаза Остряка взглянули на кованного щита из-под даруджийского шлема. «Итковиан из серых мечей!» — пророкотал он. «Дело сделано!» «Не сделано!» — перебил иноземный солдат. «Приветствую тебя, кованый щит. Я капитан Паран из Мостожогов, войско Однорукого». «Он нечто большее!» — проворчал Остряк. «То, что он сейчас заявляет...» «Я делаю без радости», — закончил Паран. «Кованый щит, Феннер был вырван из своего царства. Он блуждает по далеким землям. Ты и твои люди потеряли своего бога. И мы все это знаем». «Нам это известно, сударь. Остряк говорит, что твоя роль, твой долг исполнен. Серые мечи должны отступить, ведь превосходство получил новый бог войны. Но это не обязательно. Для вас предуготован путь». Взгляд Парана скользнул мимо Итковиана. Он повысил голос. «Добро пожаловать, Хумбролтор! Твои дети, несомненно, ждут в пленнике». Кованный щит глянул через плечо и увидел в 10 шагах огромного вождя Баргостов в расшитом монетами доспехе. «Подождут еще немного», — прорычал Хумбролтор. «Я буду свидетелем». Паран скривился. «Любопытный ублюдок». «Он самый». Малозанец вернулся к Итковиану и собирался заговорить, но кованый щит прервал его. «Мгновение, сударь». Он прошел мимо обоих мужчин. Рад Феннер крутился и извивался в хватке собратьев-жрецов. Его маска сбилась на бок, пряди серых волос выбились из-под кожаной повязки. «Кованый щит!» — закричал он, видя приближение Итковиана. «Во имя Феннера!» «Во имя его, да, сударь», — отрезал Итковиан. «Ко мне, капитан Нарул, призывается закон устава». «Сударь?» — ответила седая женщина, выходя вперед. «Вы не имеете права!» — завопил Рад Феннер. «Только смертный меч способен призвать устав!» Итковиан стоял, не шевелясь. Жрец сумел высвободить одну руку и ткнуть пальцем в кованного щита. «Я ношу звание Дестрианта. Разве что у вас есть кто-то, кто может заявить о своем праве на этот чин?» «Дестриант Карнадос мертв». «Этот человек не был Дестриантом, кованый щит. Взыскующим, возможно. Но мое звание было и остается превосходящим. Только смертный меч имеет право призвать устав против меня, и вы это знаете». Остряк фыркнул. «Итковиан, Паран рассказал мне, что здесь свершилось предательство. Твой жрец продал жизнь Брухалия напанеонцам. Это не только отвратительно, но и бестолково». «Стало быть...» — он остановился. «Любой смертный меч подходит. Если так, то я призываю устав». Он оскалился в лицо Рад Феннеру. «Покарай, ублюдка!» «Нас заменили. Повелитель битвы воистину сменился». «Он не имеет права!» — завизжал Рад Феннер. «Смелое заявление», — сказал Итковиан жрецу в маске. «Чтобы оспорить право этого человека на звание, сударь, вы должны воззвать к нашему богу, в свою защиту. Сделайте это, сударь, и уйдете отсюда свободным человеком». Глаза в прорезях маски расширились. «Итковиан, вы же знаете, что это невозможно!» «Значит, с вашей защитой покончено, сударь. Устав призван. Я стал рукой правосудия Феннера». Рад Трейк, который до сих пор стоял неподалеку и молча наблюдал, заговорил. «Во всем этом нет нужды, кованый щит. Отсутствие вашего бога меняет все. Конечно, вы понимаете требования к традиционной форме наказания. Простая казнь — не закон устава». «В ней этому человеку отказано», — произнес Итковиан. «Капитан Нарул». Та подошла к Рад Феннеру, протянула руку и выдернула его из толпы жрецов и жриц. Он казался тряпичной куклой в ее больших, покрытых шрамами руках, когда женщина повернула его и швырнула животом на каменные плиты. Затем она оседлала жреца, вытянула его руки вперед. Рад Феннер завизжал от внезапного понимания. Итковиан обнажил меч. С лезвия стекал дым. «Устав», — произнес он, стоя над вытянутыми руками Рад Феннера. «Предательство! Обменять жизнь Брухалиана на свою! Предательство — грязнейшее из преступлений для закона устава, для самого Феннера! Кара призвана согласно с судом Вепрелета. Он замолчал на миг, затем сказал: «Сударь, молитесь, чтобы Феннер получил то, что мы шлем ему». «Он не получит», — воскликнул Ред Трейк. «Вы не понимаете? Его царство, ваш бог больше не ждет вас там». «Он это знает», — сказал Паран. «Вот что случается, когда такие дела становятся личными. И поверьте мне, я бы не хотел принимать в этом участие». Ред Трейк повернулся к капитану. «А ты кто такой, солдат?» «Сегодня, сейчас, я господин колоды, жрец. И, похоже, я здесь для переговоров от имени твоего бога. Увы», — добавил он с иронией. Кованый щит оказался восхитительно непокорным. Итковиан едва слышал этот диалог. Не сводя глаз со жреца, распростертого на земле перед ним, он сказал: «Наш бог ушел. Воистину. Так что лучше молись, Рад Феннер, чтобы хоть кто-нибудь сейчас сжалился над тобой». На этих словах Рад Трейк резко развернулся к кованому щиту. «Во имя бездны, Итковиан, ни одно злодеяние не может быть настолько грязным, чтобы стоить того, что вы хотите сделать. Его душа будет разорвана. Там, куда они пойдут, нет никого милосердного. Итковиан...» «Тихо, сударь! Приговор мой и устава!» Жертва завопила. Итковиан опустил меч. Край лезвия затрещало плиты. Две струйки крови брызнули из обрубков рук Рад Феннера. Кистей нигде не было. Итковиан прижал плоскую сторону клинка к обрубкам. Плоть зашипела. Крики Рад Феннера внезапно оборвались, когда он потерял сознание. Капитан Нарул отошла от него, оставив лежать на плитах. Паран заговорил: «Кованый щит, услышь меня, прошу. Феннер ушел, он бродит по миру смертных. Он не может благословить тебя. То, что ты на себя берешь, этому некуда уйти. Нет способа облегчить бремя». «Это мне тоже известно, сударь». Итковиан не сводил глаз с Рад Феннера, снова приходящего в себя. «Это знание ничего не стоит». «Есть другой путь, кованый щит». Итковиан повернулся. Его глаза сузились. Паран продолжил: «Выбор был создан. Я в этом деле только посланник». Рад Трейк подошел к Итковиану. «Мы примем вас, сударь. Вас и ваших последователей. Тигр Лето нуждается в вас, кованый щит, и предлагает присоединиться». «Нет». Глаза в прорезях маски сузились. «Итковиан», — проговорил Паран, — «это было предсказано. Путь подготовлен. Старшими силами, которые вновь проснулись и действуют в этом мире, я здесь для того, чтобы сказать вам, чего они от вас хотят». «Нет, я присягнул Феннеру. Если будет нужно, я разделю его судьбу». «Это предложение спасения, а не предательство», — воскликнул Рэд Трейк. «Разве? Не нужно слов, сударь». Лежавший на земле Рад Феннер пришел в себя. Итковиан пристально осмотрел его. «Я еще не закончил», — прошептал он. Тело Рад Феннера дернулось. Он издал раздирающий горло вопль. Руки тряслись, будто другие, невидимые, нечеловеческие руки тянули за них. На коже жреца появились темные татуировки, но не принадлежащие Феннеру. Ведь не бог заявил свои права на отрубленные кисти Рад Феннера. Извилистые, чуждые надписи роились на его плоти. Неведомая сила оставляла свою метку, заявляя право на владение смертной душой этого человека. Слова, потемневшие, будто ожоги. Волдыри вздулись и лопнули, испустив густую желтоватую жидкость. Крики невыносимой невероятной боли заполнили площадь. Тело на плитах подергивалось, пока мышцы и жир растворялись под кожей и кипя вырывались наружу. Но жрец не умер. Итковиан вложил меч в ножны. Малозанец первым понял. Его рука метнулась вперед, сжала запястье кованого щита. «Клянусь бездной, не...» «Капитан Нарул!» Женщина с лицом, белым под забралом шлема, положила ладонь на рукоять меча. «Капитан Паран», произнесла она ломким, напряженным голосом. «Уберите руку». Он повернулся к ней. «Ведь даже у вас вызывает отвращение то, что он хочет сделать». «Тем не менее, сударь, отпустите его, или я убью вас». Глаза малозанца странно блеснули от этой угрозы, но Итковиан не мог отвлекаться на молодого капитана. У него был долг. Рад Феннер был достаточно наказан. Его боль должна прекратиться. «А кто спасет меня?» Паран разжал ладонь. Итковиан склонился к извивающемуся, едва узнаваемому телу на плитах. «Рад Феннер, услышь меня. Да, я иду. Примешь ли ты меня?» Вопреки зависти и злости в душе истерзанного жреца, вопреки всему тому, что привело к предательству не только Брухалиана, смертного меча, но и самого Феннера, в сердце его оставалась капля милосердия. Милосердие и понимание. Тело жреца отдернулось, конечности затряслись, словно он пытался выползти из тени Итковиана. Кованый щит кивнул, взял покрытое гноем тело на руки и поднял. «Я вижу твой ужас и знаю, что это твой последний жест. Искупление. Я не могу ответить на это иначе, чем добром, Рад Феннер. Итак, я принимаю твою боль, сударь. Нет, не отвергай этот подарок. Я освобождаю твою душу для худа, для смертного упокоения». Параны остальные не видели ничего, кроме неподвижно стоявшего кованого щита, державшего Рад Феннера на руках. Расплывшийся, окровавленный жрец еще немного сопротивлялся, затем, похоже, смирился и прекратил кричать. Вся жизнь этого человека развернулась перед внутренним взором Итковиана. Перед ним был путь жреца к предательству. Он увидел юного послушника, чистого сердцем, жестко натасканного не в благочестии и вере, но в циничных уроках борьбы за светскую власть. Это было змеиное гнездо, непрестанная борьба мелочных и убогих умов за иллюзорную награду. Жизнь в холодных залах пленника опустошила душу жреца. Он заполнил пустоту на месте утраченной веры страхами и завистью, единственным ответом на которые были лишь злые дела. Потребность в самосохранении каждую добродетель превратила в товар, которым можно торговать. Итковиан понял его, увидел каждый шаг, который неотвратимо вел к предательству, обмену жизнями по договору между жрецом и агентами Панионского домена. И в глубине понимание того, что Рад Феннер пригрел на груди гадюку, чей поцелуй смертелен. Он в любом случае был мертв, но ушел слишком далеко от веры, слишком далеко, чтобы даже представить, что однажды к этой вере можно вернуться. «Теперь я понимаю тебя, Рад Феннер. Но понимание не означает прощение. Справедливость в том, чтобы не колебаться в наказании. Поэтому ты познал боль. Да, Феннер должен был ждать тебя. Наш Бог должен был принять твои отрубленные руки, посмотреть на тебя после твоей смерти, озвучить слова, подготовленные только для тебя, слова на твоей коже. Последнее искупление твоих злодеяний. Так должно было быть. Но Феннер ушел, и то, что удерживает тебя сейчас, хочет иного. Я отказываю ему во владении тобой». Душа Рад Феннера завопила, снова пытаясь уйти, чеканя слова сквозь смятение. «Итковиан, ты не должен! Оставь меня, умоляю! Не за твою душу! Я никогда не хотел! Пожалуйста, Итковиан!» Кованый щит сжал свою духовную хватку, ломая последние барьеры. «Никому не может быть отказано в скорби, даже тебе». Но когда внутренние стены пали, они уже не могли сдерживать то, что рвалось наружу. Налетевший на Итковиана ураган переполнил его. Боль, пронзительная настолько, чтобы стать абстрактной силой, живым существом, которое само по себе было переполнено паникой и ужасом. Кованый щит открылся ему, позволил его воплям заполнить себя. На поле битвы, после того, как остановилось последнее сердце, осталась боль, запертая в земле, камни, соединяющая каждое из мест с остальными, паутина памяти, трепещущая от беззвучной песни. Однако обет Итковиана отвергал дар тишины. Он слышал песню, она заполнила его душу, и он стал ее контрапунктом. Ее ответом. «Я держу тебя, Рад Феннер. Ты найден, и я отвечаю». Внезапно вне боли пришло обоюдное узнавание, чужое присутствие, огромная сила. Не злая, но все же в корне иная. С этим присутствием летящее ураганом смятение, мука, стремление сделать из неожиданного дара двух смертных рук нечто прекрасное. Но плоть этого человека не могла удержать этот дар. Ужас внутри урагана, ужас и скорбь. Но даже боги скорбят. Предайте себя моему духу, я приму и вашу боль, сударь. Чужое присутствие отпрянуло, но было слишком поздно. И Итковиан предложил свой неизмеримый дар и был поглощен. Он чувствовал, как распадается, разрывается его душа. Слишком много. Под холодными лицами богов скрывалось тепло. Однако в темноте жила печаль, ибо не боги оказались бездонны. Такими были смертные. Что до богов, они просто платили. Мы та рама, на которой они распяты. Затем это ощущение ушло. Оно покидало Итковиана по мере того, как чуждому богу удавалось отделиться, оставив кованому щиту угасающие отзвуки горя далекого мира. Мира со своей жестокостью, слой за слоем ложащийся на длинную мучительную историю. Они угасали, а затем исчезли, оставив ему душераздирающее знание. Немного милосердия. Он сгибался под ношей боли Радфеннера и растущим натиском ужасающей смерти Капостана, когда его внутренние объятия раскрылись еще шире. Вопящие души со всех сторон, и каждая история жизни стоила внимания, стоила признания. Ни одну он не отверг. Десятки тысяч душ, жизни полные боли, потерь, любви и горя. Каждая вела к воспоминаниям о собственной смерти в агонии. Железо и огонь, и дым, и падающий камень. Пыль и нехватка воздуха. Воспоминания о достойном сожалении, бессмысленном конце тысяч жизней. Я должен искупить. Я должен ответить каждой смерти. Каждой. Кованый щит потерялся в урагане, не способный объять бесконечность свалившейся на него душевной боли. Но он боролся. Дар покоя. Снять с них раны боли. Освободить эти души, чтобы они смогли найти свой путь к ногам бесчисленных богов или в царство Худа, или, воистину, в саму бездну. Путешествия, необходимые для освобождения душ, пойманных в ловушку своих собственных мучительных смертей. Я... Кованый щит. Мне нужно... Нужно держаться, дотянуться. О, боги, освободите их, сударь. Это ваше задание. «Сущность вашего обета! Вы ходите среди мертвецов на поле битвы, вы несете покой, вы освобождаете павших, вы чините сломанные жизни. Без вас смерть бессмысленна, отрицание смысла — величайшее преступление мира против своих детей. Держись, Итковиан, держись крепче!» Но у него не было бога, к которому можно было бы прислониться. Не осталось крепкой, неподатливой сущности, ожидающий его, чтобы удовлетворить свои собственные нужды. Он был всего лишь смертной душой. И все же я не должен сдаваться. Боги, услышьте меня. Я могу не быть вашим, но ваши павшие дети, они мои. Узрите, что находится за моим холодным лицом. Узрите! В жуткой тишине на площади Паран и остальные смотрели, как Итковиан медленно опустился на колени. Гниющее, безжизненное тело осело в его руках. Одинокая, коленопреклоненная фигура, казалось капитану, заключала в себе всю усталость мира, и Паран понял, что эта картина, выжженная отныне в памяти, никогда его не покинет. Борьба, война, идущая внутри кованного щита, была почти незаметна. После долгой паузы Итковиан протянул руку, расстегнул ремешок и снял шлем, открыв кожаный подшлемник с пятнами пота. Длинные, мокрые волосы прилипли к лбу и шее, скрыли лицо, когда он склонил голову. Тело в его руках распалось бледным пеплом. Кованый щит не шевелился. Грудная клетка стала подниматься и опускаться медленнее. Вздрогнула. Капитан Паран метнулся к Итковиану, с колотящимся сердцем схватил его за плечи и встряхнул. «Нет, будь ты проклят! Я пришел сюда не для того, чтобы увидеть это! Очнись, ублюдок!» «Покой!» — теперь ты есть? Мой дар! О, какое бремя!» Голова кованого щита дернулась назад. Он судорожно вздохнул. «Усаживается. Такая тяжесть! Почему? Боги, вы все смотрели, вы узрели все своими бессмертными очами, и все же не вышли вперед. Вы отвергли мой зов о помощи. Почему?» Малозанец, присев, передвинулся, чтобы видеть лицо Итковиана. «Молоток!» — крикнул он через плечо. Пока целитель бежал к ним, Итковиан отыскал Парана глазами, медленно поднял руку. Подавляя разочарование, смог найти слова. «Не знаю как», — прохрипел он. «Но вы вернули меня». Усмешка Парана была вымученной. «Ты — кованый щит?» «Да», — прошептал Итковиан. «И да простит меня, Феннер, то, что ты сделал безжалостно. Я кованый щит». «Я чувствую это в воздухе», — сказал Паран, пытаясь перехватить взгляд Итковиана. «Он очистился». «Да, я еще не закончил». Остряк смотрел, как малозанец и его целитель говорили с командиром серых мечей. Туман в мыслях, окутывавший его, как он осознал, уже несколько дней, начал рассеиваться. Подробности обрушивались на даруджийце, и очевидность изменений в нем самом тревожила остряка. Его глаза видели иначе. Нечеловеческая острота. Любое движение, даже самое мелкое или далекое, привлекало его внимание, повышало бдительность. Определялось как незначительное или как угроза, добыча или неизвестность. Инстинктивные решения теперь принимались не где-то в глубине, а у самой поверхности разума. Остряк чувствовал каждую свою мышцу, каждую связку и кость, мог сосредоточиться на каждой отдельно от других, достигая такой пространственной чувствительности, которая делала контроль абсолютным. Он смог бы идти по лесной подстилке совершенно беззвучно, если бы захотел того. Он смог бы застыть, затаив дыхание, и стать совершенно неподвижным. Но перемены, которые ощущал даруджиец, были куда глубже этих физических проявлений. Поселившаяся в нем жестокость принадлежала убийце. Холодная и безжалостная, без сочувствий и сомнений. И это понимание пугало его. «Смертный меч Тигролета. Да, Трейк, я чувствую тебя. Я знаю, что ты из меня сделал. Проклятье, мог бы хотя бы спросить». Остряк посмотрел на своих последователей, понимая, что именно этим они и были. Последователи, его собственные присягнувшие. Ужасная правда. Среди них Скалла Минакис. «Нет, она не принадлежит Трейку. Она выбрала старшего бога Кирули. Хорошо. Если бы она преклонила передо мной колени, мы бы думали не о религии. И насколько же это вероятно? Ох, женщина!» Почувствовав его взгляд, Скалла посмотрела на него. Остряк моргнул. Она подняла брови, и даруджиец понял ее тревогу, которая еще больше его изумила. Единственный ответ на тот ужас, который вызвал у него прячущийся внутри жестокий убийца. Скалла помедлила, затем подошла к нему. «Остряк?» «Да, такое чувство, что я только что проснулся». «О, похмелье сказывается, уж поверь». «Что тут происходит?» «Ты не знаешь?» «Думаю, знаю, но не уверен. В себе, в своих же воспоминаниях. Мы обороняли дом, и дело повернулось страшнее, чем грязь у Худа на сапогах. Ты была ранена, умирала. Тот малозанский солдат вылечил тебя, а это Итковиан, и жрец только что у него в руках рассыпался в пыль. Боги, ему надо было помыться». «Храни нас, Беру, это и правда ты, Остряк. Я уже думала, что мы потеряли тебя». «Похоже, часть меня потеряли, женщина. Все мы». «С каких это пор ты стал религиозным?» «Шуточки Трейка. Я не такой. Он сделал ужасный выбор. Покажите мне алтарь, и я скорее помочусь на него, чем поцелую». «Возможно, тебе придется его целовать. Так что я бы все делала в обратном порядке». «Хм». Он встряхнулся, шевельнул плечами и вздохнул. Это движение заставило Скаллу еле заметно отпрянуть. «О, это было слишком покошачье на мой вкус. Мускулы заиграли под полосками». «Зато очень даже приятно. Заиграли? Подумай о новых возможностях, женщина». «Размечтался, болван. привычных шутках звенела хрупкость, и они оба это чувствовали. Скалла замолкла на мгновение, после выдохнула сквозь зубы. «Бук, похоже, его больше нет». «Нет, он жив, описывает круги над нашими головами прямо сейчас. Вон тот перепелятник, подарок Кирули, чтобы помочь следить за Корбалом Брошем. Он теперь одиночник». Скалла посмотрела в небо, упершись руками в бедра. «Это просто прекрасно!» Она бросила ядовитый взгляд на Кирули, стоявшего сбоку, незаметного, прячущего руки в рукавах, тихо наблюдающего за происходящим. «Все получили благословение, кроме меня. Ну и где справедливость?» «Ты ведь и так уже благословлена несравненной красотой, Скалла!» «Еще одно слово, и я отрежу тебе хвост, клянусь!» «У меня нет хвоста!» «Вот именно!» Она посмотрела на него. «Послушай, нам нужно кое-что уладить. Есть у меня ощущение, что для нас обоих возвращение в Даруджистан не вариант, по крайней мере, в ближайшее время. Так что теперь? Каждый пойдет своим путем, жалкий старикашка?» «Не спеши с этим, женщина. Посмотрим, как тут все устроится». «Простите». Оба повернулись на голос и обнаружили, что к ним присоединился Рад Трейк. Остряк сердито посмотрел на жреца. «Что?» «Мне кажется, нам нужно многое обсудить с тобой, смертный меч». «Пусть тебе кажется что угодно», — ответил Даруджиец. «Но я уже объяснил Усатому, что я плохой выбор». Рад Трейк словно подавился. «Усатому?» — негодующе выплюнул он. Скалла рассмеялась и похлопала жреца по плечу. «Очень почтительный ублюдок, правда?» «Я никому не кланяюсь», — прорычал Остряк. «Включай богов. И если это поможет, я хоть сейчас соскребу эти полоски со своей шкуры». Жрец потер поврежденное плечо, свирепо посмотрел на Скаллу из-под кошачьей маски. Когда Остряк заговорил, он снова повернулся к Даруджийцу. «Эти вещи вообще не обсуждаются, смертный меч. Ты то, что ты есть». «Я капитан караванной охраны, и в этом весьма хорош. Когда трезв, разумеется». «Ты мастер войны во имя владыки лета». «Назовем это увлечением». «Чем?» До них донесся смех. Капитан Паран, все еще склонявшийся над Итковианом, смотрел в их сторону и хорошо слышал весь разговор. Малозанец ухмыльнулся Рад Трейку. «Никогда не получается так, как должно бы, правда, жрец? В этом наша человеческая слава, и вашему новому богу стоит с этим смириться. Да поскорее. Остряк, продолжай играть по своим правилам». «Иначе и не собирался, капитан», — отозвался Остряк. «Как поживает кованый щит?» Итковиан взглянул на него. «Все в порядке, сударь». «Это ты соврал», — заметила Скалла. «И тем не менее», — произнес кованый щит и медленно выпрямился, опираясь на плечо молотка. Остряк посмотрел на сабли в своих руках. «Подери меня, Худ», — пробормотал он. «Они стали совсем уродливыми». Он вогнал клинки в потрепанные ножны. «Ты не должен выпускать их из рук, пока война не закончится», — встрял Рад Трейк. «Еще одно слово, жрец», — проговорил Остряк. «И закончишься ты». Никто больше не вышел на площадь. Капрал Хватка стояла вместе с остальными мостожогами в начале улицы, пытаясь понять, что происходит. Вокруг кипели разговоры. Солдаты, согласно освященной временем традиции, пытались понять значение жестов и неслышных разговоров посланников на площади. Хватка осмотрелась. «Дымка, ты где?» «Тут», — ответила та из-за плеча капрала. «Почему бы тебе не проскользнуть туда и не узнать, что происходит?» Дымка поежилась. «Меня заметят». «Да ну! Кроме того, мне это не нужно. Мне ясно, что происходит». «Да ну!» Дымка насмешливо скривилась. «Ты вместе с браслетами и голову свою отдала, капрал. Никогда прежде не видела, чтоб ты так на все с отвисшей челюстью пялилась». «Да ну!» — повторила Хватка, на этот раз угрожающе. «Продолжай в том же духе и пожалеешь, солдат». «Объяснить? Хорошо. Вот что, как мне кажется, я вижу. У серых мечей тут было какое-то личное дело, которое они закончили. Только вот оно едва не разодрало их командира на куски. Но молоток, полагаясь на худ, знает какие силы, поддержал его. Хотя я думаю, что именно капитан вернул этого человека из мертвых. И нет, я никогда не думала, будто Паран на такое способен. А если мы в последнее время и подозревали, что он не просто бесхребетный офицер-аристократ, то только что видели доказательства. Но я не думаю, будто это плохо для нас. Нам он не вгонит меч в спину, капрал. Скорее уж, станет между таким клинком и нами. А насчет остряка, похоже, он только что очухался, и жрец Стрейка этому не рад. Но остальным все равно, поскольку иногда улыбка — это именно то, что нужно. Хватка что-то проворчала в ответ. И, наконец, после всего этого, — продолжила Дымка, — настало время Хумбрала Тора и Баргостов. Хумбрал Тор высоко поднял топор и двинулся к воротам пленника. Вожди, поплечники и поплечницы, выйдя из рядов собравшихся племен, пересекли площадь по зову могучего воина. Троц протолкался через компанию мостожогов и остановился рядом. Хватка фыркнула, глядя ему в спину. «Он идет навстречу со своими богами», — прошептала Дымка. «Не откажи ему в этом, капрал». «Будем надеяться, там и останется», — ответила та. «Видит худ, командовать он не умеет». «А капитан Паран умеет», — сказала Дымка. Хватка посмотрела на спутницу и пожала плечами. «Ну, думаю, умеет». «Может, стоит прижать мураша?» — негромко продолжила Дымка. «И остальных, кто последнее время нес ерунду?» «Прижать. А потом избить до бесчувствия. Это похоже на план, Дымка. Найди Деторан. Похоже, у нас тоже есть личное дело, с которым нужно разобраться». «Ну, кажется, голову ты все-таки не отдала». Хватка снова ответила ворчанием. Дымка скользнула назад в толпу. «Личное дело. Мне нравится, как это звучит. Мы их тебе приструним, капитан. Видит худ, это меньшее, что я могу сделать». Острый взгляд кружившего над головами ястреба не упустил ничего. День близился к концу, тени удлинялись. Клубы пыли на западной равнине говорили об отступающих панионцах, которых по-прежнему гнали на запад барахны Хумбрала Торы. В самом городе тысячи баргостов двигались по улицам. Убирали мертвецов, пока племена рыли огромные ямы за северной стеной. Могилы уже начали заполняться по мере того, как реквизированные повозки выезжали из Капостана. Долгая, отупляющая работа по уборке города началась. Площадь внизу заполнялась фигурами. Баргосты выходили из улиц и переулков, шли за Хумбралом Тором, приближавшимся к воротам пленника. Ястреб, некогда бывший буком, не слышал ничего, кроме ветра, придающего происходящему внизу дух торжественности и бесплотности. Тем не менее, хищник не снижался. Именно расстояние делало эту картину нормальной. Только оно с самого рассвета сохраняло ее нормальность. Отсюда, с высоты над Капостаном, величественные драмы смерти и отчаяния уменьшались, почти до абстракции. Приливы движения, размытые цвета, грязь человечества — все это съеживалось, сводило бессмысленность к чему-то на удивление управляемому. Сожженные дома, трагический конец невинности, жены, матери, дети, отчаяние, ужас и горе, буря разрушенных жизней. Не ближе. Жены, матери, дети, сожженные дома. Не ближе. Никогда впредь. Ястреб поймал восходящий поток, взмыл в небо, глядя теперь на звезды, оживающие по мере того, как ночь поглощала мир под небом. Дары старших богов несли боль. Но порой в них было и милосердие.